Глава 4. Человек стоял посреди опустелого квартала кинотеатров. Когда я вышел, он сказал: «Не люблю я вон этого», и ткнул пальцем в афишу. Из колонок верещал вон этот юморист. «Я тоже не очень...» «Точно», — зашагал мужчина. «На гвоздь программы он не тянет». Мы направлялись к Международной улице. «Пойдем к нам». «Что?» «К нам домой». Он подтянул брюки. «А можно?» «Конечно, но ты даешь. Моложе меня лет на 10, а тыкает мне. Асакуса, рано смеркается, делать-то нечего. После 10 куда деваться?» Вышли на Международную улицу. Постояли у светофора. Обычная улица, хотя раньше она казалась мне проспектом. Машин мало. «Часто приезжаешь?» «Что?» «В Асакуса». «Иногда». Мужчина шустро зашагал по переходу. Я следом. Такие люди не нравятся, но расставаться с ним не хотелось. Переходя дорогу, он пошарил в карманах штанов. «Сигарет вот прикуплю», — обернулся он ко мне. «Дом вон там. Постой тут». Велев мне дожидаться у перехода, он в раскачку направился к Международному театру. Там виднелся автомат с сигаретами. Кинул монеты. В белой хлопковой рубахе без ворота, на выпуск поверх тоже белых и хлопковых брюк. Коротко стриженный, опрятный, я немного успокоился. Неприятно, если похожий на отца человек оказался бы неряхой. Мужчина вернулся. «Видел?» «Что?» «Какую гостиницу отгрохали?» Однако с того места за домами отеля видно не было. Мужчина шагал впереди. Я же с легкостью шел за ним по местам, куда моя нога не ступала с 12 лет. Запустелый токийский район, каких немало. Иду к этому мужчине домой. Самому себе поражаюсь. Иду беспрекословно. Был бы пьяный, другое дело. Почему я решился пойти домой к совершенно незнакомому человеку? Естественно, потому что он похож на отца. Именно поэтому бдительность моя так притупилась. Хорошо, но зачем он ведет меня к себе? Вряд ли потому, что к старости я стал похож на его умершего сына. «Пивка, да?» — говорит мужчина. «Что?» «Жарко, не откажешься от пивка?» Он остановился и пересчитал монеты в руке. На этот раз у автомата с пивом. «А то у меня в холодильнике последняя банка. Хм, не в коня корм. Я куплю». «Брось мне это». С грохотом выпала пол-литровая банка. Доставая, он сказал: «Холодная, прихвати платком». И протянул мне банку. «Хорошо. Кажется, собирается купить еще одну. Мы выпьем столько». «Вот это? Шутишь, да?» С таким же грохотом выпала еще одна пол-литровка. «В платке держишь?» «Да». Вторую он понес сам. «А ты что без платка?» «Не привыкать». Видать, и впрямь не впервой. Я хотел сказать ему, что я тоже привычный, но не стал и чему-то обрадовался, чему не пойму сам. Просто мне было интересно идти за человеком, который так важно вышагивал передо мной, как будто я шел со своим отцом. Такой легкости я не чувствовал в себе очень давно. «Я в порядке, а ты держи в платке». Или как он там сказал. Мне захотелось игриво хлопнуть его по спине. «Здесь, на втором этаже». Он свернул во двор. Вот он легко поднимается по внешней лестнице, шагает проворно. Я стараюсь ему подражать. Вот и второй этаж. Мы дошли до дальней из трех дверей, и он крикнул: «Это я!» И слегка пнул дверь. Я остановился чуть поодаль. Внутри все опять похолодело. «Жена дома». «Точно. Кажется, он говорил, не в коня корм. Сдается мне, это не его слова, а кого-то другого. Скорее всего, супруги». И с этой минуты мне стало очень беспокойно. Похоже, мне совсем не хочется встречаться с его женой. Возникшая была радость от встречи с похожим на отца человеком обернулась реальностью. «Нет, не так». Не только. С одной стороны тайная надежда, с другой тайный страх. а в голове одно. Да ну, не может быть. Ты что там застрял? Заходи. Мужчина зашел в квартиру. Я оцепенел. В сумраке показалось лицо женщины, и она улыбнулась. «Добро пожаловать». У меня потемнело в глазах. Невозможно. Что со мной такое? Конечно, это не сон. Настолько все реально, что не может быть сном. «Ты чего, эй?» — раздался мужской голос. «Заходи», — сменил его женский. Голос матери. Выходит, женщина, которую я заметил краем глаза, моя мать, меня затрясло. Ноги подкосились. На глаза навернулись слезы, и я только смог еле выдавить. «Ага. Ты где там?» — высунул голову мужчина. «Ага». «Брось скромничать». И он опять пропал. «Ага». Я едва сдерживался, чтобы не уйти. Не хотел уходить, не хотел расставаться с ними. Собрал в кулак всю силу воли и поборол волнение. Я привык сдерживать себя. Я одинок уже давно. Остановившись в дверном проеме, я как мог жизнерадостно сказал: «Извините, что так поздно». «Ничего», — ответила мама. «Она умерла в 35, выглядит не старше». «Хорошее дело, вечер, садись», — сказал отец. «Старая квартирка, кухня да комната в 8 татами, но ухоженная». «Какой порядок», — отметил я про себя. И холодильник еще не старый, и термос с подкачкой. О, на стене календарь офисного здания Роке. Это не могут быть мои родители. «Смотри», — сказал мужчина. «А?» «Радиоуправляемый, она помешана на моделях». В углу квартиры на стопке газет стояли три довольно крупные модели машин. «Эти, что ли?» Я не мог заставить себя посмотреть на женщину. «Поверишь, в таком возрасте она играет совсем как ребенок. 4 или 5 штук уже угробила». Женщина засмеялась. Решившись, я посмотрел на нее. Бледная, губы пухловатые, фигурой похожа на мать, такая же худощавая. Радиоуправляемые машинки. Нет, это не она.